сообщил Распутину об этом, поясняя, что еврейские представители хотят его совета для дальнейших действий. Он внимательно меня выслушал и заявил, что согласен принять еврейских делегатов. После сообщения о результатах моих переговоров Мозесу Гинзбургу, последний предложил устроить торжественный обед на квартире адвоката Слёсберга, которого Распутин считал надежным и заслуживающим доверия вождем еврейства. Действительно, без малейшего личного интереса Слёсберг сделал очень много для еврейского народа. В назначенный день на квартире Слёсберга собрались представители еврейства, и среди них находились барон Гинзбург, Мозес Гинзбург, Бланкенштейн, Мандель, Раввин, Мазо и многие другие, фамилии которых я теперь уже забыл. Когда все были в сборе, мне по телефону была передана просьба приехать с Распутиным. Мы поехали. На квартире Слёсберга Распутин был встречен очень торжественно и с большими почестями. Еврейские делегаты, старики с длинными седыми бородами, в течение вечера рассказывали Распутину о преследованиях евреев Николаем Николаевичем и другими антисемитически настроенными чиновниками. Их рассказы оставили глубокое впечатление на Распутина. И он был действительно потрясен. При попытке успокоить еврейских делегатов он сам с трудом сдерживал слезы. Когда всеобщее волнение немного улеглось, Распутин пояснил, что он готов помочь евреям, но ему кажется невозможным провести в короткое время радикальные меры, так как правительственные круги слишком пропитаны антисемитизмом. «Правительство и дворянство, — сказал он, — злы, как собаки. Нужно готовиться к упорной и длинной борьбе. Положение ужасное, но как его изменить? Я сделаю все, что смогу. Только скажите мне, что мне делать». «Помоги нам, отец Григорий», — ответили обнадеженные словами Распутина делегаты. «Вы дураки», — сказал Распутин. «Несмотря на ваше богатство и ум, вы не умеете подделаться к людям, которые могли бы быть вам полезными. Вы должны подкупить всех нужных вам людей и стараться всевозможными способами связать интересы влиятельных лиц с вашими интересами». Делегаты рассказали Распутину, что еврейские вожди Виновер, Грузенберг, Климанович, Раввин, Эйзенштадт и Фридман являются противниками такой тактики, так как, по их мнению, главной целью должно являться достижение равноправия для евреев. Но для проведения такой реформы необходимо время. «Я действительно вас не понимаю», — возразил Распутин. «В прежнее время многие евреи имели большое влияние, например, Поляков, Симонович, и теперь имеют доступ к царю. Почему вы не хотите постараться также найти к нему пути?» Делегаты продолжали свои жалобы против Николая Николаевича и просили Распутина избавить еврейство от его преследования. Он, очевидно, не ожидал, что ему столько придется услышать. Один за другим мы сообщали Распутину случаи гонения евреев и выражения против них ненависти со стороны верховного главнокомандующего, и не могли удержать наши слезы при рассказах о несметных еврейских казнях через военные власти. Распутин встал и перекрестился. Это означало, что он дал сам себе клятву на помощь. В глубоком волнении объяснил он, что Николай Николаевич будет устранен от должности вождя русской армии в течение 10 дней, если только с ним ничего не случится. «Тогда царь возьмет на себя командование армией, и мы сможем, может быть, сделать что-нибудь для евреев», — сказал он. Все присутствующие были потрясены этим обещанием. «Я предложил преподнести подарок в 100 000 рублей для семьи Распутина». Мое предложение было принято. Распутин выразился, что он об этом сообщит царю. На другой день Гинзбург внес в один из банков на имена дочерей Распутина по 50 000 рублей. С удивлением мы следили, как Распутин сдержал свое обещание. Еще до истечения 10 дней Николай Николаевич был смещен и назначен командующим Кавказской армией.